Да уж, замечательно выходит. И входит, и выходит. Землянин неожиданно фыркнул смехом, припомнив знаменитый мультфильм про ослика, точнее про Винни-Пуха, где этот ослик вполне удачно фигурировал. Да, получается, что эти ваши прародители те еще. Он замялся и в последний момент заменил ругательное слово «балаболы» на более приличное – «сказочники». «О, да», – залепетала хозяйка, с трудом вставая и прижимая кулачки к груди. Куда и ловкость, подвижность-то подевалась. Ах, куадры жили как в сказке и умели все. Для них не существовало слова «невозможно». И вот теперь я тоже прикоснулась к их величию. Наивности бабульки Дмитрий поразился настолько, что даже самому за себя стало стыдно. Сидит тут, понимаешь, поддакивает, вводит аборигенку в заблуждение, а она уже на него чуть ли не молится. Позор. Следовало срочно менять линию поведения, пока от звездной болезни не умер. Вот он и начал словно оправдываться. Ну, по большому счету, я обычный человек, я знаю. Пялилась на него с восторгом Акиманди. Тем более, что подобных мне миллиарды. Я в это всегда верила. И мы никоим образом не желаем становиться объектами поклонения. Мы никогда в этом не сомневались. Так что титул луча, он ни к чему такому тебя не обязывает. А большего и не надо. Я стала лучом. Похоже, что экзальтация у нее в сознании перешла все разумные пределы. И следовало как можно скорее возвращать женщину из сфер безумия в реалии здешнего мира. Что торговец и попытался сделать, вернув тему разговора к самым простым, бытовым вещам. Здорово, конечно, и я очень за тебя рад. Ну и рад нашему знакомству. Только у меня к тебе такая наболевшая просьба. Умыться можно, а то у меня на лице до сих пор кровь засохшая. Так зудит, спасу нет. Хозяйка закивала, рукой указывая в сторону кухни. Да-да, там вода в ведре и таз, умывайся. При этом странная экзальтация не прошла, а скорее даже усилилась. А потом и просьба странная последовала. Я ждала этого 68 лет. Нет, я ждала этого с самого детства, как только узнала о замках и торговцах. И вот я луч, и знаю, что веду себя некрасиво, и знаю, что следует терпеть и ждать. Но сил моих больше нет. Пойми меня, ты разрешишь мне войти, ничего не понимая, не ощущая какой-либо опасности для себя? Светозаров тем не менее всполошился не на шутку. Куда это войти? Зачем? Не в иное ли существо? А раз иного нет, то не в него ли, наивного гостя? Поэтому на всякий случай встал, стараясь, чтобы стол оставался преградой, незаметно соорудил перед собой дополнительные щиты из имеющейся в кристалле накопителя энергии и согласно кивнул. Попробуй войти. И с все больше округляющимися глазами стал смотреть, как женщина мелкими шажками двинулась в обход письменного стола прямо на преграду. Целеустремленно шла, веря всем своим существом, что преграда ее не остановит. А ведь Дмитрий прекрасно помнил, что и его не сразу пропустило внутрь. Шла некая проверка параметров торговца, даже упираться пришлось со всей силы, прежде чем первый раз провалиться внутрь. Если сейчас она будет остановлена, то может и умереть от крушения всех своих иллюзий, подумал землянин, так и не успевший вдохнуть воздух перед самым ответственным моментом. Прежде невидимая даже для Демарга преграда вдруг странно мигнула, высвечивая свою толщину в добрых два десятка сантиметров, словно напряглась перед первым прикосновением. Потом беспрепятственно приняла в себя вставленные чуть вперед старческие ладошки, качнулась навстречу одухотворенному лицу и вновь стала невидимой. А луч Акиманди-киолога уже стояла на той стороне, в радостном порыве воздев руки к далекому куполу, и визжала, как 16-летняя девчонка, звонким, сильным голосом. Свершилось. Я вошла. Я, луч. Я, вездесуща. Глава 33. По законам высшей справедливости, очнулась Александра довольно быстро, потому что успела уловить последние наставления от женской особи. Начну тебя спрашивать быстро и жестко. Только посмей мне хоть раз не ответить или долго задуматься, сразу получаешь такое же наказание. Готово? И после короткой паузы нанесла очередной удар своей кошмарной ментальной молнией. Получи. И запомни. Сила наказания будет с каждым разом возрастать. Осознала? Скорее непроизвольно, чем намеренно. Саша ответила «да». И тут же посыпались вопросы с молниями вперемешку, мешая толком сосредоточиться, сконцентрироваться на правильности выбранной тактики. Только и мелькала на задворках сознания все больше закипающая ненависть. Да эти твари должны быть уничтожены, как плагри-людоеды, и детей они похищают для изуверских экспериментов. Как же я вас ненавижу. Ну и попутно с этим, более прагматичные мысли. Чего это она на меня так взъелась? С какой стати? И почему так дотошно вы спрашивает именно о гомо сапиенс? Ученая дама из племени похитителей все пыталась выведать про истинный внешний вид пленницы. Видимо, не сомневалась, что та не может выглядеть ничтожно малым нечто и где-то прячется в своем нормальном теле. Причем задавала вопросы самого полярного толка. Начало издалека, вопрошая, сколько ног или лап пленница имеет, сколько у нее голов и глаз, рожает ли женская особь лично или плод вынашивается в специальной технической установке, умеет ли летать и на какие глубины может нырять в воду, имеют ли сородичи технические средства для умножения написанного копировальным способом, и многое, многое другое. И как-то довольно быстро догадалась, что у той две ноги, две руки и по пять пальцев на каждой, после чего возопила с бешеной экспансивностью. «Так что же ты молчала, что относишься к виду человекообразных? Не знаю, или ты нас боишься? Не хочу отвечать. Получи. А раз ты нас боишься, то ты явилась к нам со злыми намерениями? Нет, а то и вообще совершенно случайно. Да, а твои близкие знают, куда ты подалась?» Пришлось отвечать «нет». «То есть ты просто путешествовала?» «Да». «И чисто случайно свалилась в наш мир?» «Да». «И не собираешься творить здесь зло?» «Нет». «А дети у тебя есть?» «Нет». «Да и как иначе отвечать, если ребенок не родился еще?» Саша больше всего на свете боялась, что по ее следу в астрале могут вернуться к ее телу и уничтожить его вместе с плодом. Чтобы этого не произошло, она была готова вытерпеть любые муки и даже умереть ментально. Нисколько при этом не сомневалась, что Титил Брайс и иные целители поддержат тело при жизни, сколько надо, и ребенок родится здоровым. Однако мучительница словно догадалась о неполном ответе, продолжив вопрошать с особой настойчивостью. «Тогда ты беременна, ты ждешь ребенка в скором будущем, и ты не хочешь в этом признаться?» Так как следовало в ответ глухое молчание, молнии били и били по пленнице со все возрастающей силой. «Ты боишься за своего ребенка? Ты очень за него боишься? Боишься, что ему у нас больше понравится? А ты этого не хочешь? А раз не хочешь, то прибыла к нам со злым умыслом? Или вообще воевать решила? Тебе что-то не нравится в нашем обществе? Ты что-то о нас знаешь? Тогда получается, что ты прибыла к нам не случайно, а преднамеренно?» Да, весьма действенный получался допрос, это следовало признать, несмотря на всю его несуразность и неправомочность. Некая самка цивилизации похитителей словно предугадывала скрытый ответ со стороны пленницы и довольно ловко, почти безошибочно задавала наиболее опасный следующий вопрос. И у Александра неожиданно мелькнула в сознании догадка, как это делается. Это же лаборатория, в которой куча приборов для фиксации, и они намного лучше действуют, чем глаз или логика, и подсказывают экспериментаторам на экранах то, о чем пленница кричит только мысленно. Она-то не дергается, зато на вопросы реагирует подсознание, ожидающее новой порции боли. Да и самые первые вопросы уже давно помогли составить психопатическую матрицу пойманного существа, и теперь банально пробивать его на ложь или правду. То есть некий детектор лжи уже действовал, и опытному следователю ничего не стоило лавиной задавать вопросы, наносить болезненные наказания и без затей считывать с экрана поступающую информацию. Выход после таких выводов виделся только один – абстрагироваться от внешнего мира полностью. А не получится, значит умереть, но не дать злодеям больше ни крохи информации о своих родных и о своем мире. Только вот подобное решение легче принять, чем воплотить в жизнь. Хоть графиня Светозарова и так находилась в нигде, ничего не видя и даже от боли не могущая кричать, уйти в себя еще глубже никак не получалось. От женского голоса, вернее от сути опасных вопросов, удалось отстраниться. Теперь голос стал походить на гул катаемого течением валуна, слова стали неразборчивы, эмоции тоже почти не доходили до сознания. И в этом помогла собственная эмоция, ненависть. А вот дальше вырваться от боли или банально умереть никак не получалось. Куда ни металась, что из арсенала своих умений не применяла, все бесполезно. И только на исходе сил, словно в забытье, мысленно воскликнула. Все перепробовала, кроме дуализации. Будь она неладна, сюда сработала, а обратно никак. Но это восклицание породило иные мысли, на которых и попыталась максимально сосредоточиться истязаемая землянка. Ну а почему это я все время рвусь назад? Ведь из любой трубы есть два выхода, а чтобы добраться до второго, надо просто двинуться дальше. Ценная идея не просто забрезжила на краешке сознания, но стала там крепчать, обрастать дельными мыслями, насыщаться логичными подсказками. Понималось, что идти куда-то дальше, в прямом смысле этого слова, полная бессмыслица. Тут некуда идти, западня поймала структуру дуализации и отпускать ее не собирается. Но что случится, если из внутренности данной структуры создать иную структуру и отправить ее наружу? Ведь по логике, иная структура уже сотворится в совсем иной ипостаси. Потому что сам выход человека в астрал, по заверениям Эля, это уже изменение реальности, уже переворот во всей окружающей вселенной, пробой в иной мир. И если выйти из астрала не назад домой, а, скажем так, во второй слой астрала, или совсем в иное понятие бытия, которое и астралом-то нельзя назвать, как оно будет выглядеть? Получится ли, если есть сама идея, то ее можно применить на практике в любой обстановке, в любом месте и в любое время, которое тоже по сути своей относительно. Иначе говоря, можно продвинуться не на иную ступеньку, а в иное измерение, возможно, при этом даже оказавшись в прошлом или будущем. Нет, в иное время мне не надо. Своевременно испугалась Шура, чуточку меняя параметры создаваемой новой структуры дуализации. Достаточно только оказаться вне силовых полей местной ловушки. И настолько сосредоточилась на новом для себя процессе, что уже не слышала ничего и даже не реагировала на болезненные ментальные молнии. И мир вокруг неожиданно ожил. Точнее говоря, он появился ниоткуда, родился как по мановению волшебной палочки, заиграл красками, получил размеры, зазвучал, и даже получил иные, совершенно ранее незнакомые запахи. Ну а сама новорожденная крошка сознания, сохранившая все чувства и мысли своего основного «я», получила возможность свободно порхать по громадному помещению в виде никем и ничем не улавливаемой частички. Причем порхать невероятно легко, быстро, не ведая преград и пронзая все, что попадается на пути, словно частичка нейтрино. То есть кажущаяся вначале сумасбродная идея с двойной дуализацией блестяще воплотилась в жизнь. Оставалось только разобраться в окружающем и понять, что это за мир, в котором Светозарова оказалась. Во-первых, само понятие помещения являлось чисто условным. Скорее некое перекрученное пространство между клубящимися в мягких оболочках струями разноцветного дыма или парой бугрящимися корнеподобными стенами, полами и сводами, скорее всего, древесными стенами, а может и псевдоживыми, из искусственного материала, потому что стены порой то вздымались своими выпуклостями, то пытались сдвинуться в разные стороны, то вздрагивали и шли мелкими волнами. Во-вторых, ни тебе прямых линий, ни привычной в понятии землянина мебели, ни хитромудрых устройств, присущих технически развитым цивилизациям, складывалось впечатление, что все это находится в желудке древовидного монстра. Правда, пахло вполне приятно, цветами и эвкалиптом. Как со свежим воздухом обстояло дело и с атмосферой вообще, Александра понять не могла. Дышать-то она не дышала, но не везде царила такая неустойчивость в виде волн или тряски. Треть помещения словно замерла в окаменении, там даже дым в шарах не клубился. И чуть позже стало понятно, почему. В той трети слышались знакомые голоса. Мир вокруг изменился кардинально, а голоса троих ученых остались легко узнаваемы, а там и их самих удалось рассмотреть, аккуратно и осторожно приблизившись на удобное расстояние. Имелись, естественно, опасения, что здешние ловушки и структуру вторичной дуализации засекут, но пока никаких признаков тревоги не замечалось. Наоборот, тревога царила в стане ученых по совсем иному поводу. Контакт оказался сорван, о чем они и ругались с самозабвением и упоением. Причем вначале Саша не слишком-то и к словам прислушивалась, во все глаза, если можно так выразиться, уставившись на импозантное трио. Наверное, потому вытаращилась, что внутренне уже давно ассоциировала своих мучителей с кентаврами-людоедами. А в действительности все оказалось не так, все трое оказались людьми, но такими странными и противоречивыми людьми, что в сознании закрадывалось предположение. Перед глазами сценка из удачного, мастерски сработанного мультфильма. Еще и ни одного знакомого предмета не было вокруг, который позволил бы четко соотнести масштаб и правильно представить себе размеры действующих лиц. Они могли оказаться как лилипутами, так и подстать Гулливеру. Но если их воспринимать по обычным человеческим меркам, то смотрелись они так. Адекватнее всех казался нытик. По крайней мере, внешне. Большой, высокий, угловатый. Он чем-то неуловимо напоминал Титила Брейса. Разве что ректор Академии двигался быстро, сильно жестикулировал и говорил всегда громко, не мусоля слова и не глотая окончания фраз, да и одевался вполне прилично. Тогда как ученый здешнего мира выглядел сонным ипохондриком, фаталистом, сбежавшим из цирка, ибо одет он был в обтягивающее все тело трико, благо еще, что не в полосатое, а в однотонное, апельсинового цвета, и неизвестно, что выглядело бы гротескней. Тип, названный резким, выглядел как старичок-недоросток, не выше 160 сантиметров, еще и в одежде из ярких, олиповатых расцветок тканей. Такими рисуют гномов, которые окружали Белоснежку и доставали ей всего лишь до пояса. Веселые, подвижные, краснощекие и весьма, весьма упитанные товарищи. И этот старикан, по возрасту смотрящийся за 80 годков, оказался невероятно пузатый щекаст, что особенно не укладывалось в голове при воспоминании о его фривольных разговорах и пикировках с главной мучительницей из научного трио. А ту пришлось рассматривать особо. Будь она усыпанной бородавками ведьмой или бабой-ягой, удивляться было бы нечему, разве что слишком приятным для такой мерзкой образины голосу, грудному, проникновенному. Но она по внешним признакам смотрелась девочкой, не старше 12 лет, тоненькой, стройной комплекцией, с длинными волосами до коленной, с вполне милой, наивной мордашкой. А хуже всего, неуместнее и несусветней, казалась ее полная оголенность. Уж на что землянка считала себя видавшей виды особой, и то засмущалась от стыда, непроизвольно пытаясь смотреть в сторону, лишь бы не видеть, как в ходе спора девочка пытается ухватить коллег за причинные места, а те в ответ бесстыже лапают ее за все части тела и с особым цинизмом хлопают по раскрасневшейся от таких жестов попке. Потому, наверное, вначале и не доходила до графини суть спора, что вид спорящих людей совершенно не соответствовал, мягко говоря, внутреннему содержанию ведущейся дискуссии. Пришлось делать над собой невероятное усилие, чтобы осознать суть услышанного. «Ты ее убила», — обвинял гном резкий. «Угробила самое интересное событие в нашей мышиной возне за последние 30 лет. Ты забыл о нашествии Плагри. Да кому нужны эти тысячи кентавров, кроме как для увеселения детей в зоопарке? К тому же до сих пор не могу понять, какой идиот забросил в наш мир этих кровожадных людоедов. Но я не о том. Она жива», — повизгивала раскрасневшаяся девчушка. «Просто в небольшом обмороке. Вот я немедленно и доложу проверяющим о твоем вопиющем несоответствии. Пусть тебя за это сгноят в Ноктубре, как ты того давно заслужила. Ты не посмеешь». Раскрасневшаяся от злости и от шлепков девочка попыталась ударить оппонента кулачком в живот, но ничего, кроме вида подрагивающего сала, не добилась. «И Лига матерей меня не даст в обиду. Я делала все по инструкции». «Да кто такие инструкции выдумал?» Резкий тоже, как показалось, изготовился дать малявке под затыльник. «Да за такое, коллеги, криком мы ничего не добьемся», флегматичный нытик просто встал между дерущимися, пытаясь и дальше оставаться между ними и принимая почти все их удары, тычки и шлепки на себя. «Вместо данного спора предлагаю потратить все силы и время на реанимацию неизвестной человеческой особи женского пола. Как ты себе это представляешь?» Таранил его животом гном. «Ее не надо реанимировать, она сама сейчас придет в себя», утверждала малявка. Словно их не слыша, нытик повернулся лицом к девчушке и ущипнул ее за сосок. «Чтобы твой партнер меньше злился и кипел, лучше объясни нам обоим, что это за странные инструкции у тебя от Лиги матерей, а то вы не догадываетесь». Два сухаря, ленящиеся прочитать информационные бюллетени, и кончая щипаться, старый козел, не то изнасилую сейчас, ты не отвлекайся, отвечая на вопрос. Резкий довольно ловко оббежал высоченного коллегу и со смаком впечатал ладонь в девичье седалище, а то так и останешься самой пострадавшей стороной. Создание, которое уже и язык не повернулся назвать она с большой буквы, довольно шустро и ловко врезало ногой гному по его толстой заднице, после чего вполне покладисто стало докладывать. Инструкции просты. Каждая женская особь должна доказать свое высокое право таковой именоваться, особенно если она мать или собирается ею стать. Для этого она обязана пройти несколько уровней болевого воздействия, самоотверженно при этом защищая в первую очередь свое потомство. Если сломается, окажется недостойной, то подлежит уничтожению вместе со своим выводком или перепрофилизацией сознания в Ноктубре. Внимательно выслушавшие ее коллеги покивали головами, словно соглашаясь, но на словах высказали совсем иное. «Это неверная инструкция, нарушающая наши права делать все, что нам хочется, сердито заявил Резкий. «Основной постулат нашей жизни твоя Лига Матерей забыла. Делай все, что хочешь, но не мешай окружающим». И уже сам факт этакой инструкции попахивает судом над этой Лигой озабоченных старушенций. Самой-то не противно исполнять чью-то волю, как ни странно, но девочка смутилась, уткнулась взглядом в пол и дернула плечиками. При этом никак не отреагировала на очередной щепок и шлепок, то есть она оробела. Иначе говоря, признала злостное нарушение основных правил. И это при том, что сама вела себя как малолетняя шлюха, позволяющая касаться своего тела кому угодно и как угодно. В сознании землянки подобное не укладывалось. Тогда как пустился в философствование и нытик, но глядящая на все это действо Светозарова вдруг поняла совсем иное, кто перед ней и где она находится. Альтруисты, мир-анархия. И недаром они про кентавров упомянули, это им наш друг Подрикар чернокидал, собирая людоедов по иным, захваченным ими мирам. Вот это я влипла. Их ведь даже вся цивилизация водоформов боится. Только недавно выздоровевшему Подрикарчеру ничего не страшно. Молодой и глупый. Крафа сбросил цельным блоком всю информацию о мире анархия Диме, а сам получил ее от плененного им людоеда. Когда-то кровожадного Плагри поймали вот такие ученые, как эта троица, и перенастроили его организм на потребление только свежей травки и сена. Учитывая миллионнолетнюю эволюцию людоедов, их чуть ли не бессмертность, такое считалось невозможным. А вот альтруисты это состряпали шутя, а потом прирученного и покорного кентавра держали в вольере, куда с ним приходили играться дети. И не просто играться, а мучить его, издеваться и наказывать физически. Тот Плагри тогда сбежал с анархии только благодаря настройкам своего телепорта, вернувшего его домой в строго обозначенный срок. Про иные стороны жизни кентавров Дима своей любимой рассказывал крайне неохотно, да и не мог, наверное, знать много. Сам получил эти сведения из сознания кровожадного существа, которого дальше лаборатории и вольера в зоопарке никуда не отпускали. Но ни он сам, ни Крафа даже не мечтали попасть в этот мир, потому что весьма опасались его. По их мнению, здесь в начале любого пришельца переделывали на свой вкус, меняли сознание или убивали, а уже потом начинали с ним вести диалог. А кому интересно, чтобы тебя переделали по своему усмотрению какие-то зажравшиеся альтруисты? Кто хочет, чтобы ему промыли мозги в буквальном смысле этого словосочетания? Да никто. Графине стало понятно, что обозначает часто упоминаемый Ноктубр. Нечто в виде тюрьмы, где как раз и меняют существу сознание либо полностью, либо частично. Удаляют при нуждении уместные воспоминания, а то и навязывают свое видение мироустройства, при этом не спрашивая согласия самих подопытных индивидуумов. А самый длинный и тощий в троице тем временем все разглагольствовал. Давайте не будем накалять обстановку. Ссориться с Лигой Матерей – это проявить неуважение в первую очередь к матерям. Да и все остальные женщины нашего мира могут воспринять это как личную обиду. Вот именно, вякнула женщина, невесть какого возраста, обретающаяся в теле малолетней шлюхи. При этом она воинственно посмотрела на Резкого и показала ему язык, за что вполне милостиво восприняла ответные шлепки и щепки. Вдобавок хочу заметить, что угрозы судом в коллективе коллег, работающих вместе уже долгие годы, неуместны и некорректны. Поэтому предлагаю нашу небольшую разминку считать оконченной и возвратиться к работе. Думаю, пора действительно вступить в нормальные, полноценные переговоры с существом из иного мира. Если она выжила, никак не должна умереть, я наблюдала, в ней еще полно нерастраченной энергии. И хорошо было бы понять, откуда она к ней поступает, бормотал гном из мультика. На что нытик в трико продолжил с досадой и раздражением. Экие вы олухи, честное слово, намного важнее нам выяснить секрет подобного перемещения. Ведь аналогичного действа даже мы не можем, хотя и пытались применить некие подобные умения водоформов в своей практике. Тысячи лет назад это не получилось. Зато сейчас у нас есть шанс неудачи наших предков исправить и в самом деле добиться прославления своих имен. Успокоились? Тогда приступаем. И все сместились к тем самым шарам, наполненным разноцветными дымами. Те тут же стали менять свою окраску, превращаясь в удобные, с высочайшей разрешимостью экраны. Тогда как графиня Светозарова мысленно фыркала от возмущения, так это у них такая разминка, производственная зарядка в виде шлепков, щипков и пинков под зад, боюсь представить себе, что тут станет твориться в обеденный перерыв, а если они еще и тихий час устраивают во время сиесты. Но это все, по большому счету, мелочи, пусть живут, как хотят, лишь бы нас не трогали и детей не воровали. Что мне сейчас делать? Возвратиться незамедлительно в свое тело из структуры вторичной дуализации не получается. Значит, надо либо продолжить переговоры, либо остаться наблюдать со стороны. Ведь чем дольше они будут считать пойманное нечто в бессознательном состоянии, тем больше я смогу выяснить о мире анархия. Если вообще не ринуться наружу этой гротескной лаборатории и не осмотреться вокруг, надо подумать. Предпочтительнее послушать начало переговоров, а уже потом решать, что делать дальше. Глава 34. Поиск лазейки. Минуты три прошло, а Светозаров все стоял, пялился на орущую молодым голосом старушку и пытался сообразить. Ну ладно, ах куадры, сказочники, аборигены, наивные, но и я ведь не вчера родился, и тупоумием никогда не страдал. Сообразить просто обязан, где тут сказка, где обман и в чем подвох, или это гениальный прикол местных отшельников, называется «Сведи с ума торговца», да нет, не похоже. Слишком лихо закручена интрига и слишком много пафоса, искренней экзальтации, такое не сыграешь. Ну и аура, наконец, она все подтверждает, что женщина чувствует, да еще, кажется, стала совсем иной, не присущей человеку, вернее, обычному человеку, точно. Теперь она напоминает ауру Маурии, целителей второго уровня, по спецификации мира зелени, то есть врачей с наиболее высшим приоритетом помощи ближнему, выше по умениям только Арчевилы. Ну и над ними титил однозначно Эрлиона Селим, да, пожалуй, да с Сашмахужди. А что значит новая аура для Акиманди? Вряд ли она стала целителем. Скорее она перешла в иную стадию своего бытия, стадию полной готовности к самопожертвованию собой ради великой цели. Однако, если это так, то мне от нее будет сложно избавиться, потому что все равно не верю, что она теперь навечно останется при мне. Любой сказке есть предел, даже такой умопомрачительной и таинственной. Точно, как я сразу-то не догадался про основной козырь великой заповеди. Простая диалектика подсказывала, если замок признал право Дмитрия Петровича Светозарова находиться внутри него, то и любого сопровождающего отныне пропустит, особенно если будет озвучено устное разрешение, а ведь гость этого мира как-никак разрешил туземке войти внутрь. Придя к такому решению, граф облегченно выдохнул и подался в кухню умываться. Понятно, что подобное омовение следует производить до еды, но обстоятельства по-иному не складывались. Только умывшись, Дмитрий сообразил, что под рукой нет нормального полотенца. Висящие кухонные тряпки ухватки к лицу прикладывать как-то не хотелось, но лишь собрался использовать умение просушки тела, как ему в руку уткнулся край вполне приличного, похоже, что нового полотенца. Кожа на лбу, подбородке и носу почти зажила, но все равно сильно растирать подпорченные места не хотелось, и приятная ткань пришлась как нельзя кстати. Акиманди стояла рядом и заботливым взглядом женщины уже совсем иначе осматривала мужчину с ног до головы. Вот, совсем иное дело после мытья. На человека стал похож, еще бы одежду на тебе сменить, а то словно от любовницы сбежал. Или это так и надо? Что характерно, и тон бабульки совершенно изменился. Он вдруг стал глубоко свойский, родственный, что ли? Словно она и в самом деле говорит, как старшая сестра с младшим братом. Чего это она? Озадачился торговец, возвращая полотенце и возвращаясь в гостиную спальню кабинет. Или лучу подобная фамильярность положена, но на вопрос все-таки решил ответить по возможности честно. Нет, так мне и самому не нравится. Просто в момент прибытия в ваш мир несколько потрепало. Но мне думается, мы эту проблему быстро решим. Раз в замке все цело и сохранилось, то что-нибудь из одежды тоже обязательно отыщем. Бывал в таком, знаю. Разве в иных мирах еще есть такие замки? Нет, нету. Есть только один, и тот в подпространстве. И там добра хватало. А если здесь ничего нет, не унималась старушка, так и будешь в нижнем белье щеголять? По утверждениям легенд, замки так и не были заселены, до сих пор остаются пустыми. Сквозь окна видно, что внутри даже мебели нет. Уж их со всех сторон снаружи за тысячи лет до последнего выступа изучили. Светозаров вспомнил, что штор на окнах и в самом деле нет, но вот отсутствие мебели его сильно разочаровало. Нет кровати, нет и шкафов, нет шкафов, нет и одежды. Правда, сразу на ум пришло напоминание о подвалах. В свинге реальности только подвальных этажей два десятка насчитывалось, а уж если вспомнить о 40 изоляторах, в виде кубов с гранью в 200 метров, то сам по себе напрашивался вопрос. Фундамент тоже откапывать и рассматривать пытались, еще как пытались, но только и выяснили, что вниз простирается пространство стен, равное примерно количеству 8 верхних этажей. Ну вот и вторая, существенная разница проявилась, помимо несохранившегося двора. Подвалы не на все пространство того же двора, а только под площадью дома. Ну и вместо 20, всего 8. Упрощенные копии, или попытки потренироваться в строительстве самого главного замка. Вопросов, как всегда, море, но один, кажется, получил конкретный ответ. Свинк реальности построили никакие не предтечи, а примерно равные им по всем параметрам Ахкуадры. По сути, их самоназвание тоже следовало писать с большой буквы, только сомнение терзало. Вдруг они живы, вдруг и дальше где-то жируют в неведомых вселенных, ведь не факт, что Умбаны их уничтожили. Если виновной в разжигании войны считается возмутившаяся, живая вселенная, то и птицы-крокодилы-демиурги тоже дураками не были. Немедленно поняли, откуда дымом потянуло, и устроили лихую эвакуацию всей своей цивилизации. Причем настолько далеко убрались, что обиженная вселенная в тех краях даже знакомых не имела и попросить никого не могла. А поищите-ка моих обнаглевших обидчиков, а уж я им задам. Возможно такое, легко, особенно как вариант истины, но никому точно неведомой истории. А вот кто построил сеть опорных станций, так и оставалось загадкой. По всем признакам, не Ахкуадры. Но тогда кто? Те самые предтечи, не они ли? Те самые красивые люди, сцепившиеся в последнем бою с писиголовцами на пятой опорной станции. Кстати, и сами писиголовцы, та еще тайна, требующая разгадки. Хотелось верить, что работающий на пятой Эльвира Усбурн Дмитриевич с задачей справится и секреты все раскроет. Только самому бы туда быстрее добраться, досадовал Дмитрий, отстраненно наблюдая, как хозяйка копается то в сундуках, то в шкафах и раскладывает нечто на кровати. И Саша наверняка уже места себе не находит от переживаний, кальмары наверняка тревогу подняли, как бы Крафа за мной следом не сунулся. Но с другой стороны, если он будет с ускорителем за спиной, то лазейка отсюда в два счета отыщется. И в любом случае он на месте моего прибытия разберется, что я остался жив и в иное место, кроме как к замку, двинуться не мог. Значит, отыщет быстро. Проблемы начнутся, если мы уже вдвоем тут надолго зависнем. И не так проблема, как катастрофа. В таком случае было бы лучше прислать сюда по моим следам того же Шуэслава или коллег из мира грез. Надеюсь, союзник к этому вопросу правильно подойдет и своей ценной шкуркой рисковать не станет. О чем я еще не спросил? И почему так хочется спать? А, что там на крыше? И поинтересовался. Крышу замка тоже тщательно обследовали, не удалось, как ни пытались. Больше всего жертв именно при исследовании крыши и случилось. Там все непрозрачным куполом накрыто, вроде и мягким на ощупь, но смертельно опасным. Чуть давление на него усиливается, как в ответ молнией убить может. А то и такой, что весь дирижабль огнем покрывало или всмятку ударом сокрушало. Вот исследователи и гибли десятками. Ага, значит, хоть там что-то ценное может отыскаться. Хотя что там может быть полезного, разве что статичные блоки, вряд ли. Хозяйка его бормотание оборвала решительным наставлением. Переодевайся, все по твоим размерам подобрала, ну разве что великовато чуть будет. Одежда новая, добротная, супруг ею ни разу и не пользовался. Не заметив энтузиазма, она добавила с пониманием. Пока ты тут себя в порядок приведешь, я наружу выйду, гляну, где там Челси и чем он занимается, а уже потом сразу на обследование замка подадимся. И не дожидаясь согласия или комментария, устремилась на выход. Гость глянул на закрывшуюся дверь, хмыкнул от такой слишком уж материнской заботы и стал разглядывать предложенную одежду. Много удобных, закрывающихся липучками карманов. Прочная ткань, прочный ремень, пахнущие травами, мягкое нижнее белье. Переоблачаться было лень, усталость, да после сытного обеда, прямо с ног валило. Все-таки усиленная регенерация, вытянувшая массу резервных сил из самого тела, та еще перегрузка. Но и в нижнем белье щеголять, да с обрывками хаюши на поясе даже перед столетней бабкой стыдно. Поэтому заставил себя собраться и решительно начал срывать истрепанное нательное белье. Оставшись нагишом, все-таки использовал структуру очистки тела, несмотря на усилившуюся усталость. А одеваться в чистое оказалось невероятно приятно, комфортно. Уложил поближе к коже кристаллы-накопители, еще некоторые мелочи, приспособил найденный в мире ягонов бриллиант, напоследок уселся на кровати, надел тонкой вязки носки, все так же сидя обулся в удобные, словно по ноге сделанные полусапожки, и только после этого расслабился, да настолько расслабился, что тело само легло, даже не особо целясь головой на подушку, и уже через пару секунд бессовестно дрыхнуло, не обращая ни на что внимания. Только подсознание отметило, что ноги, так и оставленные на полу, кто-то осторожно приподнял и уложил на кровать. Тело распрямилось и окончательно провалилось в нирвану блаженства. Спал Святозаров долго, потому что когда проснулся, в помещении царил полумрак явно лунного происхождения. Купол на крыше и отраженное со спутников планеты сияние собирал, отправляя его вниз, так что полной темноты здесь никогда не существовало. Все-таки спутника Ахкуадра установили 3 штуки, и всегда полтора из них виднелось на ночном небе. Ну, разве что в грозовую погоду здесь, внизу, наступала темень. Акимон Дикиологос, получившая титул «Луч», терпеливо сидела в кресле, не спуская взгляда с гостя, и когда тот зашевелился, потянулся и начал вставать, тут же проявила заботу. Выспался. Подавать ужин? Первый порыв чуть не заставил спросить. А ты почему не спишь? Хорошо, что землянин вовремя сообразил. Кровать-то одна, и наглый квартирант разлегся на ней без всякого на то разрешения. А ведь старому человеку любое нарушение режима, словно нож в печень. Спохватился, вскочил на ноги, уселся за стол. Извини, твою кровать занял. Просто отключился. Ни за что извиняться. Правильно сделал, что вздремнул, а то тебя прямо сквозняком шатало. Старушка уже вскочила на ноги и со скоростью метеора умчалась на кухню. Вернулась с тяжело груженным подносом, на котором чего только не громоздилось. «Давай ужинай и на меня не смотри. Я недавно поела». Поставила на стол подсвечник, зажгла 3 свечи из 5. Торговец набрал воздух в грудь, чтобы вежливо отказаться, но часть воздуха прошла через нос. Обоняние заработало, запахи вкусной пищи моментально разбудили зверский аппетит, и вместо отказа только и оставалось что сказать. «Спасибо». Да отчаянно заработать челюстями. Дослушать неспешный рассказ, не удержавшийся от первой экскурсии луча. Двери на всех этажах, как и ведущие в подвал, мне не открылись. Ну, разве что ведущие на обе кухни оказались прозрачными, из стекла. Не знаю как насчет продуктов, однако кухонное оборудование и кастрюли на месте. Только темно там, остальное не рассмотреть толком. Видны вроде какие-то разделочные столы, тележки, столики на колесах. Зато проход на крышу оказался распахнут настежь. А оттуда такой вид на окрестности, мало сказать великолепный. С небоскребов тоже отличный вид, но замок все-таки выше. Ну и массивнее он, надежнее, величественней. Стояла у перила и не могла понять, почему они кусочками, а не по всему периметру крыши. И беседка там какая-то странная, несколько навесом со скамьями каменными под ними. Большое сходство со свингом реальностей, размышлял торговец. И ограждения не везде, чтобы желающие могли без помех прыгать вниз, и беседка для заседающих там старейшин. Только вот сомневаюсь очень, что там имеется вся система надзора за подвалами или какие-то клавиши с надписями выпуска и устранения. Все-таки изоляторов здесь нет, пленников, тем более. Да и сами прыжки с крыши здесь уместны лишь для самоубийц. Двора-то нет, значит, и поле, страхующее от удара, с установками для него разместить негде. Хотя кое-что уточнить не помешает. В беседке есть какая-нибудь панель с кнопками и экраны обозрения? Ничего такого нет, голые стенки и камни. Так я и думал, и дал объяснение ожидающей этого старушке. Самый настоящий замок имеет массу разных устройств и чудесной техники. Тогда как этот и ему подобные Ахкуадры, видимо, строили либо для развлечения, либо для тренировки, отрабатывая архитектуру и дизайн, а может и как напоминание потомкам о величии главного замка. Почему же здесь никто из них не жил? А так как торговец только плечами пожал на этот вопрос, продолжила описывать все, что увидела на крыше, какой конфигурации колонны беседки, какая резьба по камню на столбах навесов, сколько лавок, как расположены продолговатые камни на одной стороне крыши, какого размера каменная плитка и какой орнамент на ней. И только через минуту усиленного размышления ужинающий гость спохватился. О каких продолговатых камнях идет речь? И сколько их? 2 камня. Длиной 1,5 метра, высота чуть ниже 0,5 метра, ну и ширина 80 сантиметров. Я точно не измеряла. Да точно и не надо. Потирал Дмитрий лоб в недоумении. Статичные блоки? Или все-таки копии? Скорее всего. Оставшийся ужин доел в один заход, после чего решительно поднялся на ноги. Спасибо огромное. Надо двигаться. Хотел начать с подвалов, но придется бежать на крышу. Ты со мной? Лифтов-то здесь нет. Конечно, с тобой. А чего это ты засомневался? Я ведь и посоревноваться с тобой могу. Не смотри, что я уже несколько пожилая. Ну и не забывай, что я луч. При желании ты можешь меня отправить, переместить куда захочешь. Прямо-таки куда захочу, посмеивался Святозаров, преодолевая преграду. Старушенция бойко семенила за ним следом. Точно сказать не могу, но, кажется, расстояние может быть до нескольких километров. Торговец, естественно, подумал совсем об ином. Умение вообще перемещаться в иные миры и брать с собой кого угодно. Те расстояния, что ты можешь пронзить благодаря мне, вообще трудно уложить в сознании. Я и сам-то не осознаю некоторые величины. Двигался он все-таки спокойно, хоть и перешагивал сразу через одну ступеньку, но местная отшельница за ним вполне поспевала. Разве что тараторить перестала, стараясь не сбить дыхание. И все-таки подъем для нее оказался труден. Каждый этаж по высоте варьировался от 5 до 6 метров плюс перекрытие. Вот и набегало почти 140 метров. Для человека подобного возраста, та еще прогулка. Наверное, по этой причине, с присвистом втягивающая воздух, не удержалась от укора совести патрону. Мог бы меня попросту переместить вверх. И опять торговец на это отреагировал, как на наивность старушки, только краем сознания. С чего она взяла, что я умею манипулировать объектами ее веса? Надо будет все-таки позже выяснить. Потому что уже все свое внимание уделил иным объектам. По внешнему виду они казались совершенно идентичны статичным блокам. Или как их называли все, кто прыгал вниз с крыши, камни страховки. Именно в таких же, лежащих на крыше свинга реальности, таилась информация о каждом торговце, который к ним хотя бы единственный раз прикоснулся. А так как каждого ребенка в пору взросления обязательно привозили в замок и он лихо учился прыгать с крыши, то и о каждом члене цивилизации было известно все. Другой вопрос, что для щитки информации требовалась особенная аппаратура, которую тот же трибун решающий изобретал более 2500 лет. И что толку от данных хранилищ информации, коль они не просто копии, если в них нельзя заглянуть и вытащить глобальную историю, кроме прыжков, конечно. И то не факт, руки Дмитрий возлагал на камни с двояким чувством. Очень хотелось, чтобы блоки оказались настоящими, но сам над собой и насмехался при этом. Наверное, со стороны смотрюсь, как дикий папуас, впервые в своей жизни увидавший гирлянду. Ха-ха, и почему эта бабулька не хихикает, а ладони уже на каменной поверхности отлично запомненной, узнаваемой структуры. Этакая гладкость, соседствующая с бархатистостью. Секунды 5-10, ничего, странно, ведь ощущение полной идентичности. Поражался Святозаров, замерший в позе рыцаря, опустившегося на одно колено. Полминуты. Держать дальше? В проходе я вроде как с минуты две упирался, а минута прошла ведь. Ладно, никуда не спешу. Хм, вроде как прогреваться начинает или мне кажется, сходство-то какое. И что, стоило делать настолько точную копию? Вон, вроде даже глубинная текстура полностью идентична. И в начале третьей минуты камень проснулся. Первоначально знакомо окатило приятным покалыванием кожи. Затем усилился прогрев. И вдруг довольно ощутима волна болезненной энергии от рук прошлась по всему телу. Словно током в 50 вольт ударило. Естественно, что тело само инстинктивно дернулось, отстраняя руки от камня. Наказание какое-то, или за своего не признали. Пробормотал землянин вслух и со вздохом возложил руки на камень повторно. Разве что от детской угрозы удержаться не смог. Только попробуй еще раз ударить. Дам сдачи. На этот раз ничего, кроме легкого, вполне приятного покалывания, не произошло в течение 5 минут. Потом к процессу пожелала присоединиться, вставшая на колени напротив, за камнем Акиманди. Можно и мне, Дмитрий подумал, припоминая, что на посторонних статичные блоки вообще не реагировали, если те не пытались их повредить, и согласился. Пробуй. А когда иссохшие, морщинистые руки старушки пролежали 3 минуты, с пониманием уточнил. Ничего, не щиплет кожу, неа. А если вот так, и накрыл своими ладонями ладошки луча, та сразу блаженно закрыла глаза и зашептала. Он не щиплется, и не колется, он словно гладит, и шепчет что-то, не слышу. Еще громче. Ага, он шепчет, что я теперь могу смело прыгать с крыши вниз. Всегда, когда захочу. Хоть сейчас. Озабоченный Димарк убрал свои руки и ладони женщины приподнял. О прыжках он историку не говорил, да и она ни разу о чем-то подобном, пересказывая мифы и легенды, не упомянула. Откуда она вдруг могла подобное услышать? Неужели камень страховки с ней в самом деле заговорил и открыл эту простую для всего подрастающего поколения торговцев тайну? Но здесь же нет двора, никаких устройств в грунте, которые обеспечат спрыгнувшему человеку мягкую посадку. Зачем тогда подобное шептать? Или здесь ошибки в программе, сами блоки есть, а иных устройств в подвалах нет, или все-таки есть, но в любом случае рисковать жизнью человека, чтобы это проверить, нельзя. Лучше сразу выбить глупые мысли из сознания старушки верными объяснениями. Не каждый шепот следует принимать во внимание. Тем более, что за тысячи лет даже бессмертные существа порой повреждаются рассудком. Поэтому забудь все, что услышала. Сам же поднялся и уже скорее по привычке проверил. Нельзя ли шагнуть отсюда в подпространство? И в который раз уже с досадой скривился. Опять не получилось. Хотел попробовать еще раз, но его отвлекало своими вопросами о Кимонде. Почему бы и не попробовать? Потому что здесь нет двора и устройства под ним. И ты разобьешься, даже упав на самые мягкие и высокие кусты. Но я же четко расслышал разрешение. Хоть сейчас могу прыгать. Да сколько тебе можно повторять? Погибнешь. Если ты сомневаешься, то почему меня не подстрахуешь? Каким образом? Хмыкнул торговец. Сбежать вниз и ловить тебя на руки? Так здесь не второй этаж, и я уже предупреждал, что я женат. Да брось ты эти свои шуточки, оскорбляя женщину упоминаниями о ее возрасте. Не на шутку возмутилась мадам Киологас. Ну и сколько ты можешь игнорировать тот факт, что я луч? Да я нисколько не игнорирую. Пожимал плечами Дмитрий, уже не скрывающий своего раздражения. Будь ты хоть двойным лучом или самой фарой противотуманной. Только каким образом твой титул соотносится с твоим желанием броситься с крыши вниз и со странными возможностями подстраховки? Отшельница-историк внимательно всмотрелась в глаза гостя из иного мира и неожиданно хихикнула. Я догадалась, в чем дело. Ты мне не поверил. Вот признайся. Правда не поверил, что я луч, и ты меня можешь перемещать, куда тебе пожелается. Почему же поверил? Куда я подамся, туда и тебя могу забросить. Это для меня аксиома. Вот, торжествуя, воскликнула старушка. Еще и руки вскинула к ночному небу, словно крича звездам и устремляясь к ним. Теперь я поняла твои главные ошибки. И опять вернувшись на крышу, продолжила тоном строгой учительницы. Ты сказал могу, и это факт. Но ты не поверил в то, что мы теперь с тобой связаны навсегда. То есть ты не веришь, что я лучше всегда останусь при тебе. Ты не можешь меня забирать по желанию или своему нежеланию. Отныне я твоя добровольная помощница вне твоего желания. И замок это подтвердил. Уж не ведаю, почему на твоей родине об этом не знают, но ты меня и в самом деле можешь переносить в пространстве только своими пожеланиями, а также трансформировать во что угодно. Тут землянин не выдержал и фыркнул. Всему есть предел. Я вон даже пока домой убежать отсюда не могу. Все-таки упорствуешь в своем недоверии, а давай попробуй. Ну, просто представь меня не здесь, перед тобой, а вон под тем навесом, или в беседке. Ну, почему не действуешь? Нет, ты меня своей наивностью поражаешь, опять ухмыльнулся он. Или пытаешься разыграть, а ты попробуй, попробуй. Настаивала престарелая аборигенка. Слабо напрячься да мозговыми извилинами шевельнуть, ладно, только чтобы отвязалась, решился торговец, а про себя размышлял. Мне несложно сделать вид, что пытаюсь нечто сотворить. Раз пять попробую, ну максимум 10, и на том все и окончится. Больше ни за что на розыгрыше не поддамся. Отвернулся в сторону беседки, представляя все ту же фигурку изрядно старой женщины, сморгнул и только через несколько секунд захлопнул отвисшую непроизвольно челюсть. Потом резко оглянулся. Возле блока никого не было. Вновь глянул на беседку. Бабулька там и стояла, гордо уперев одну руку в бок, а вторую торжествующе вскинув вверх. То ли тут крыша с миражами, то ли моя личная крыша прохудилась, стал грешить он на свою психику. И хорошо хоть логика подсказала, а что мне мешает еще раз попробовать, а то и сотню раз, опять развернулся в другую сторону, вновь представил и даже моргнуть не успел, как Акимонди Киологас, она же луч, уже стояла на краю крыши, но уже с двумя руками, воздетыми к небу. Третий перенос, четвертый, получается. На пятый раз он не стал отворачиваться, а сменил местонахождение дамы в пределах своей видимости. Получалось, как в смонтированном кино. Вот она стоит рядом, а вот уже следующий кадр с ее фигуркой в беседке. Или на краю крыши, или под навесом, или где угодно. «А почему ты молчишь?» — наконец догадался спросить он. «Дух во время переноса так захватывает, что челюсти сводит», — с видимым трудом ответила луч. «А теперь попробуй меня переместить сразу вниз». Она смело подошла к краю крыши, вон на ту полянку. Она лучше всего видна под сиянием лун. Светозаров встал рядом, представил, и тут же увидел Акиманди внизу, задорно прыгающую и машущую ему руками. Вернул обратно, непроизвольно поднял ладонь и пощупал женщину за плечо, и только после этого ужаснулся по-настоящему. «Мама, не отдавай меня папуасу, трамтерам. Теперь что, эта отшельница будет вечно возле меня, потому что поверила и во все остальное, что она ему рассказывала. Чужая, незнакомая, старая женщина, и все время рядом. А-а-а-о, я этого не переживу, и не только я». Сашенька тоже этого не поймет. Кошмар, ужас, что же делать, и как это меня так коварно подставили, и кто, сама бабка или Ахкуадры, и как теперь от нее избавиться, ведь наверняка способы имеются, только у кого эти способы выведать, это самая луч может и не рассказать, для нее жизненное предназначение уже свершилось, и ей ничего не надо, а добраться до Ахкуадров, если они живы, большая проблема, видя, как он застыл в ступоре, уставившись выпученными глазами в небо с редкими звездами, ученый-историк, видимо, догадалась о некоторых душевных терзаниях своего патрона, потому что сама потрепала его ласково по плечу и стала, тонко используя иносказательный смысл, объяснять: «Да ты не переживай так, я пошла на изменение своей жизни сознательно и добровольно, и не смущайся тому, что я могу невольно оказаться в ненужном месте в ненужное время». Поэтому, чтобы ты за меня никогда не переживал, тебе только и надо при любом перемещении в иной мир или хотя бы в соседний поселок постоянно обо мне помнить и сразу определять мне должное место или нужную роль. Захотел, я в своей комнате оказалась и спокойно отправилась себе спать или переодеваться. Пожелал, я на кухне, и сразу приступаю к готовке обеда. Надо, превратил меня в дубину с шипами и закинул себе на плечо, отправляясь на охоту. Следует за кем-то проследить или прослушать, и я в виде цветочного горшка или трепетной моли оказываюсь рядом с твоими врагами или недоброжелателями. При последнем сравнении мужчина не выдержал. Моли, она же маленькая, а куда денется твое остальное тело? Ха, это уж нам, лучам, знать не положено. Как я полагаю, все только от твоей фантазии зависит. Можешь меня в пушку превратить для стрельбы снарядами или непосредственно снарядом, летящим в цель, или автомобилем, или, в самом деле, фары вместе с аккумулятором, освещающие нужное направление. И что, Дмитрий нервно сглотнул, будучи фарой или пушкой, ты все будешь вокруг видеть, слышать и ощущать, наверное. Давай сразу и попробуем, предложила она с готовностью. Стоп, стоп, попытался он выбросить из головы неуместные итоги живо представленных экспериментов. Я еще к подобному не готов, да и ты можешь нечаянно пострадать, нельзя спешить. Зато теперь старушка шагнула к самому краю крыши. Ну, тогда можно я прыгну? Вместо того, чтобы застонать в отчаянии, ее патрону пришла лучшая мысль, и он представил луч, находящийся внизу, в обители, в ее кухне. Той не стало, а вот возмущенный вопль откуда-то вроде как послышался. Ничего, пусть тоже привыкает, пробормотал Димарк. Не все мне одному мучиться. Да в одиночестве как-то думается легче, а то постоянные вопросы, пересказы и комментарии только с мыслей сбивают. Домой давно пора, а лазейку отсюда так и не отыскал. А ведь есть она, должна быть, и стал внимательно осматриваться по сторонам. Тем более, что небо на востоке стало быстро светлеть, наступало утро. Краешек здешнего светила уже показался из-за горизонта, своими первыми лучами коснувшись крыши величественного здания. Глава 35. Штурмовая группа. Вначале появилась мысль, что придется к ближайшему замку тоже наведаться. Если и там не получится спрыгнуть домой, то прямо оттуда мчаться на иной континент. Как он понял из рассказов луча, некая техника на прахе все-таки оставалась в портах, и после профилактического осмотра на ней можно добраться до иных земель. Странно будет, если вся планета окажется громадным аннулятором. Но и тогда выход есть, некие дороги в космос и у данного общества имеются. Только вот предчувствие недовольно ворочалось, словно подсказывая: ищи здесь, не может быть сооружено такое здание с такими силами защиты и преобразования людей в лучи только для развлечения. Здесь есть почти все, не факт, что все помещения пусты, явно есть что-то в подвале, те же системные блоки, наконец, какой великой тайной являются. Двинулся по периметру крыши, продолжая прикидывать как, что и где. И тут раздумья и поиски Демарга прервала донесшаяся снизу сирена. Он ринулся к краю крыши, чуть не свалившись вниз. Сердце скакнуло в пятки и обратно, и только крепко ухватившись руками за ограждение, уже уверенно посмотрел вниз, и сразу на душе потеплело. Прибыла не так давно предсказанная подмога. Над лесом зависли две фигуры торговцев, причем легко узнаваемые фигуры, с любого расстояния. Небольшая и миниатюрная принадлежала Хатрису, а здоровенная и массивная – великану Шуэславу. Благо, что последние поставки усиленных ускорителей от хайерсов позволили и таких существ, как Баюнг, поднимать со всем попутным вооружением. Коллеги были увешаны оружием на славу и теперь, зависшие на уровне четвертого этажа, светили фонарями в окна да порой пугали сиреной беснующегося внизу боевого котяру. Наверное, не просто пугали, а подавали сигнал именно Светозарову, надеясь, что он здесь и что огромный зверь его не сожрал до сих пор. В порыве радости и ожидания предстоящей встречи Дмитрий заорал: «Эй, добры молодцы, летите вверх, я здесь». Вроде и сильно старался, сам чуть не оглох, но молодцы никак не отреагировали. Вниз звук не доходил, хотя наверх шел без видимых помех. Они так и продолжали осматривать следующие окна, уже готовя оружие для парализации Челси. Кстати, прирученный хищник не так уж и буйствовал при виде незнакомцев. Рычал он скорее приветственно и всем своим грозным видом показывал, что ждет не дождется новой лакомой подачки от своей хозяйки, и не совсем понимал, что скоро ему станет больно и неприятно. Оба гостя стали постепенно снижаться к тому самому входу, куда уводила тропа, и цацкаться с хищником не собирались. Вспомнив о Акиманде и о своих новых умениях, торговец вовремя решил выдвинуть ее на помощь. Представил, как она стоит внизу, и та появилась. Представил, что она сейчас скажет, и та крикнула: «Эй, Хатрис и Шуэслав, спускайтесь вниз, вас граф Дин свирепый приглашает на ранний завтрак». Прибывшая подмога, если и удивилась странному появлению старушки, могли и не заметить, как та из кустов выскочила, то после озвучивания своих имен сразу оружие убрали в сторону, а как только Челси после приказов хозяйки дисциплинированно уселся в сторонке, вообще потеряли всяческую осторожность, опустились на ноги возле Акиманди и в оба голоса стали прессовать ее вопросами о Дмитрии. Пришлось опять вложить нужные слова в уста своего посланника. Причем строгие слова и для гостей неожиданные. «Экие вы лопухи, а вдруг здесь ловушка для вас заготовлена, вдруг здесь и смерть вам уготована, чего на землю встали ногами, если ускорители за плечами, вдруг сейчас вам лазером ноги отрежет, и никакая хаюш не спасет, и хоть бы один на лету остался, да второго подстраховывал, так нет, два барана к воротам поперлись, как только свои имена услыхали. Тьфу ты, папуаса вашу гирлянду, учишь вас, учишь». Два очень разновозрастных друга ошарашенно отступили назад на несколько шагов и, буквально залив бабку ослепительным светом своих фонарей, одновременно забормотали: «Дин, это ты, граф, в кого ты превратился?» Дальше уже луч, получив некие подсказки, получила собственную волю самовыражения. Ребятки, да вы никак мухоморов переели. Уже старую перечницу женского рода от добра молодца отличить не можете? Или у меня на лбу написано, что я граф Дин, тогда как я на самом деле просто его слова передала? А будь здесь для вас ловушка врагами устроена, давно бы уже кровью умылись». Развернулась и поспешила вглубь прохода со словами: «Давайте за мной, а то у меня на печке мясо тушится. Пригорит по вашей вине, меня тогда ваш граф вместо второго блюда использует». Хи-хи. Спасатели переглянулись с досадой, приподнялись в воздух на полметра, да так и двинулись за проводником в створ коридора. Светозаров тоже поспешил к центральной лестнице, хотя в сознании так и остался осадок от чего-то недоделанного, упущенного. Но впереди была встреча с друзьями, так что печальные мысли молниеносно вылетели из головы. Но пока спустился вниз, другие появились. «А вдруг мы тут все втроем навсегда застрянем, и все те спасатели попадутся, которые по нашим следам последуют?» Коллеги стояли возле письменного стола, оглядывались по сторонам, а из кухни доносился восторженный голос Акиманди: «Вы там присаживайтесь, гости дорогие, я сейчас, сейчас». Не ждала, что такое чудо на мою долю свалится. Ох, не ждала. Сразу три торговца. Целых три. После чего выскочила в гостиную с большой тарелкой нарезанного мяса в руках и стала наседкой бегать вокруг гостей. «Ай, какой юный и красивый, только худощавый больно. Не кормит вас граф, что ли? Так ты поешь, маленький, поешь. И ты, ух, какой гигант. Тоже, наверное, кушать хочешь? Так угощайся, я еще нарежу. Я не маленький. Недовольно ворчал Хатрис. Это просто рядом с этим шкафом кажусь венским стулом. И где наш? Тут и Светозаров появился со стороны центрального колодца замка с радостными восклицаниями. А вы как сюда попали? Из чего решили, что я в помощи нуждаюсь? Обнялся с Хатрисом. Стойко принял на плечи дружеское похлопывание Баюнга и принялся выслушивать несколько скомканные ответы. Пара друзей решили с собой никого не брать, а вначале самим податься следом за графом. Если через двое суток от них не поступит никаких известий, Крафа соберет уже масштабную экспедицию из добровольцев и, возможно, сам ее возглавит. Попали они в этот мир точно так же, как и Дмитрий. Взяли в руки по громадному бриллианту и стояли на ржавом полу, пока их сюда не перебросило. В здешней круглой пещере разбирались с обстановкой и поиском следов не больше двух часов, а так как под лунным сиянием замок, очень похожий на свинг реальности, виднелся издалека, то и сомнений не возникло, в какую сторону отправился оказавшийся здесь Светозаров. И следы, выявленные анализаторами, вели строго в эту сторону. Вот и полетели. А у прохода, гигантский кот, посветили в проход, никого. Стали заглядывать в окна, вообще пусто. Уже решили, что друга, наставника и учителя кто-то съел, как появилась странная старушенция. Ну а дальше Демарк и сам знал. К тому моменту хозяйку пришлось чуть не силой останавливать, чтобы она прекратила сносить свои запасы на стол перед гостями. Ну а сам Дмитрий начал с требования. Снимайте с себя всю лишнюю тяжесть. Здесь опасности нет, а вот загадок и секретов хватает. Поэтому будем искать выход из этой лазейки. Поняли уже, что отсюда прыгнуть не получается. Получив синхронные кивки разных по размеру голов, с выдохом продолжил. Но отыскать выход мы обязаны, тем более имея два ускорителя. А, кстати, как там дома у нас? Все в порядке? И сильно ли Саша переволновалась? Возникла неловкая, тягучая пауза. Коллеги посматривали друг на друга и так мялись, что пришлось их поторопить. Не понял, чего это вы замолкли? Баюнг пожал своими огромными плечищами. Да как-то особо нечем хвастаться. А конкретнее, сами что-то натворили, или кто иной, или что-то не так с Александрой. О, угадал, обрадовался великан и требовательно кивнул самому юному среди них. Рассказывай, а чего я? Возмутился парень. Ну, так ты это герой, тебе все можно, привел Шуэслав абсурдный довод. Это заявление уже окончательно вывело обеспокоенного Светозарова из себя. Да что с вами, можете толком рассказать, Хатрис, докладывай. Тот обиженно покосился на своего огромного, но облегченно вздохнувшего товарища и в самом деле построил свой ответ в форме доклада. Если разбираться, то ничего страшного не произошло. В результате эксперимента дуализации графиня ушла сознанием куда-то слишком далеко и, скорее всего, не может вернуться. Попытки помочь со стороны иных дуализаторов ведутся постоянно, но у них никак не получается проскочить то огромное расстояние, которое преодолела Шура. Ее тело находится в полном порядке, как бы в состоянии сна. С ребенком все нормально, он под личным присмотром тетила Брейса. Пока это все звучало, Дмитрий раза три порывался куда-то бежать, вскакивал на ноги, топтался коротко и вновь падал в кресло. Чуть мебель не поломал своими метаниями, но толку это не принесло, как не могло и ответить на главный вопрос.